Короче, воспользоваться моментом и начать операцию в Средиземном море. Она стоит того, чтобы Оверлорд был отсрочен на 2-3 месяца, то есть с конца весны на конец лета. Операцию в районе Средиземного моря, о которой говорит господин Черчилль, это только диверсия. Я не отрицаю значение диверсии. Мрачно реагировал Сталин. «Британские войска не должны бездействовать 6 месяцев», — произнес Черчилль. «По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан, чтобы англичане бездействовали». Невесело улыбнулся Сталин. Он так и сказал «по Черчиллю». Обязательное в этом случае господин Черчилль было игнорировано. Совершенно очевидно, что конференция приблизилась к своему кризису. Первый признак этого обнаружился в выступлениях самого красноречивого из участников конференции. Британский премьер исчерпал себя и начал повторяться, дав повод своим коллегам и прежде всего Сталину не считаться с ним. Очевидно, почувствовав это, Черчилль предложил передать вопрос о Втором фронте на рассмотрение военных. Сталин, склонявшийся к этой мысли в начале заседания, ее отверг. Возможно, он почувствовал, что обрел преимущества, которые могут быть обращены в реальные ценности только им самим, при этом здесь, за столом переговоров. А возможно, сделал свое червь сомнения. Если главы правительства не могли договориться, способны ли военные поправить положение? То, что сделали русские на следующем этапе конференции, было похоже на таран. «Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране?» — спросил Сталин, не глядя на своих иностранных коллег. «Я готов голодать, пока директивы не будут разработаны», — сказал Черчилль. Он все еще имел в виду комиссию военных, которой хотел передать разработку директив. И «речь идет о том, когда мы намереваемся закончить нашу конференцию», — заметил Сталин, он явно говорил не о военных. Рузвельт осторожно намекнул, что можно передать дела военной комиссии. «Не нужно никакой военной комиссии», — сказал Сталин. Он шел на упрощение проблемы намеренно. «Мы можем решить все проблемы здесь, на совещании. Мы, русские, ограничены сроком пребывания в Тегеране. Мы могли бы пробыть здесь еще 1 декабря, но 2 декабря мы должны уехать». Рузвельт, продолжая балансировать между англичанами и русскими, балансировать не только в силу известного расчета, но и одолевающих его сомнений, сказал, что готов сделать предложение, которое упростит работу штаба. Президент предлагал передать рассмотрение вопроса военной комиссии, которая должна принять за основу операцию «Оверлорд». Это предложение было явной уступкой Черчиллю. Чтобы не огорчать русских, Рузвельт обернул хитрую пропозицию в своеобразную замшу, заметив, что комиссия должна представить свои предложения и относительно операции в Средиземном море, но с обязательным условием — эти операции не задержат Оверлорда. Сталин задумался. Предложение президента создавало новую обстановку на конференции. До сих пор русские единоборствовали с Черчиллем, сейчас им надо было адресовать свои возражения и Рузвельту. «Русские хотят знать дату операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой удар по немцам», — сказал Сталин. Разумеется, в этой фразе было высказано несогласие с Рузвельтом, но высказано осторожно. Черчилль вновь вступил в разговор, сказал, что не понимает, как решен вопрос с военной комиссией. «Если можно задать неосторожный вопрос, то я хотел бы узнать англичан. Верят ли они в операцию «Оверлорд»?» — спросил Сталин и обратил смеющиеся глаза на Черчилля. Черчилль шевельнул губами так, как будто во рту у него была сигара, но не принял улыбки Сталина. «Если будут налицо условия», — ответил Черчилль строго, он напрочь отсекал от себя иронию Сталина. А дальше произошло то, что было самым существенным в этот день. Сталин встал и, взглянув на Молотова с Ворошиловым, произнес: «Идемте, нам здесь делать нечего, у нас много дел на фронте». Рузвельт, заподозрив недоброе, сказал, что он предлагает прервать заседание, так как его участники очень устали и голодны. Президент по-своему был прав. Раздражение, которое владело некоторыми участниками переговоров сейчас, при необходимости можно было объяснить и тем, что они голодны. Но прежде чем прервать заседание, Рузвельт сделал последнюю попытку подключить военных. Сталин повторил свои возражения. Тогда президент предложил, чтобы этим занялись Гопкинс, Молотов и Ниден.